Ситуация. Исследовались супружеские пары, счастливые и несчастливые в браке. Пары должны были воспроизвести в инсценировке один из своих прошлых конфликтов. До, во время и после разговора за ними наблюдали. Выдвините гипотезу поведения счастливых супружеских пар в отличие от несчастливых. Решение. Счастливые супружеские пары ясно излагали свою позицию, считались с мнением друг друга, приходили к соглашению и получали более точную информацию друг о друге. Несчастливые в браке пары не сумели ясно изложить свою позицию, а также не сумели выяснить позицию другого. Эти супружеские пары так и остались в заблуждении, что у них в семье гармония и взаимопонимание. Гармония в браке отсутствовала. Из таких исследований родились программы тренинга супружеских пар, на которых обучают конструктивному поведению в конфликте. Членам семьи объясняют, что конфликты нормальны, что люди могут научиться жить с теми, кто отличается от них, что в большинстве споров может быть два победителя, что всегда можно найти альтернативу. Таким образом, проблема ухода от конфликта нуждается в дальнейшей разработке. Уклонение как стиль поведения в конфликте. Уклонение, уход, характеризуется отсутствием у вовлеченного в конфликт желания сотрудничать с кем-либо и приложить усилия для решения интересов собственных и соперника. Уклонение выбирают когда? Проблема, вызвавшая столкновение, не является существенной. Предмет расхождения небольшой, не заслуживает траты сил и времени. Или имеется возможность достичь собственных целей иным, неконфликтным путем. Или столкновение происходит между равными или близкими по рангу субъектами, сознательно избегающими осложнений в своих взаимоотношениях. Или участники конфликта чувствуют свою неправоту или имеют оппонентом человека, обладающего более высоким рангом, напористой волевой энергией. Или требуется отсрочить столкновение, чтобы выиграть время, более обстоятельно проанализировать сложившуюся ситуацию, собраться с силами, заручиться поддержкой сторонников. Или желательно избежать дальнейших контактов с трудным по психологическому состоянию человеком, ищущим повод для обострения отношений. Третье. Уступка. Приспособление, лакирование. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Стратегия уступки связана с низкой заинтересованностью в выгоде для себя и высокой для другого, стремлением уйти от конфликта по другой причине, по причине неуверенности в себе. Нет времени и сил, чтобы отстаивать свою точку зрения. Обычно так себя ведет личность конформного типа. Важнее восстановить спокойствие, сохранить мир, а не заниматься конфликтами. Тактическими шагами на пути к достижению цели. Стратегия уступки может придавать конфликту деструктивную направленность. Уступка как стиль поведения в конфликте. Уступка – стремление уйти от конфликта по причине неуверенности в себе или отсутствия времени и сил, чтобы отстаивать свои интересы. К уступке прибегают в ситуациях, когда субъект конфликта не уверен в себе, чтобы отстаивать свои интересы, или важнее восстановить спокойствие, сохранить мир, а не разрешить конфликт. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Или нет особой выгоды в конфликтном противостоянии, нет времени и сил, чтобы отстаивать свои интересы. Или необходим тактический шаг на пути к достижению большой цели.